Глава третья. На флангах истории. Скорописью она строчила в Адмиралтейств коллегию, что флотская служба знатна и хороша, то всем на Руси известно. Но, насупротив того, она столь же трудна и опасна, почему более монаршую нашу милость и попечение заслуживает. Брякнул у двери колокольчик, было объявлено: генерал-майор флота Голенищев-Кутузов средний, проси. И повернулась от стола лицом к входящему. Иван Логинович, годовой бюджет для дел флотских определила я в 1 200 000 рубликов. Сумма хороша, но из бюджета вырезать не дам. Знаю, что корабли не в един день строятся, и не скоро люди к морям привыкают, но все же будем поторапливаться. Голенищев-Кутузов доложил, какие корабли по весне спустят на воду, какие закладываются. Долгая сушка леса задерживала создание флота. Сушеного леса для столичных верфей не хватало. Однако, Ваше Величество, большие запасы леса сухого есть еще в Адмиралтействе Казанском и под Мамадышем на складах. «Вывозить оттуда экономия хороша», — добавила Екатерина, «но мелочное скаредство загубит любое здравое дело. Потому не бойтесь поощрять родивых, выводите людей в чины, дабы горячность у всех возникала. А пока флот строите, я адмиралов затрясу насмерть за то, что плавать сукины дети совсем разучились. Стыдно сказать. Флот русский к берегам прилип, будто старая бабка к забору в день ветреный. Пора уж нам в океаны выходить. Флот, флот, флот нужен, насущен, необходим». От офицеров флота требовали ныне не только знания дела морского, но и нравов добрых, трезвого жития. Теперь во время корабельных трапез, пока офицеры кушали, им вслух читали сочинения, исторические, географические. Дворян стали завлекать службою на верфях. Корабельные мастеры ранги имеют майорские, производятся сюрвайеры и вобер-сюрвайеры, из коих последний чин уже есть бригадирский. На новых кораблях усиливали крепление бимсов, палубы стелили из дуба, чтобы они выдерживали пальбу утяжеленных пушечных калибров. Прошка Курносов воткнул топор в бревно и, завидев начальника адмиралтейства, забежал перед ним, проворно скинув шапчонку. «Ваше превосходительство, не оставьте в милости своей. Дозвольте, как обещали, в Англию на верфи Глазго отъехать». «Сначала тебя, Байстрюка, в Мамадыш татарский загоню». Иностранные дипломаты пристально шпионили за романом императрицы с Орловым, гадая между собою, какой катастрофой он завершится. Людовик XV исправно читал депеши из Петербурга. Орлову недостает только звание императора. Его непринужденность в обращении с императрицей поражает всех. Он поставил себя выше правил всякого этикета, позволяя по отношению к своей повелительнице такие чудовищные вольности, которых не могла бы допустить ни одна уважающая себя женщина. Екатерина всегда перлюстрировала посольскую почту, и это письмо прочла раньше французского короля. Если прочла она, значит, прочел и Никита Панин, давно страдающий от неудовлетворенного желания видеть Орловых подальше от двора. «Может, изъять из почты?» — предложил он. «Что это изменит? Отсылайте. Пусть все читают». Панин осторожненько дал понять Екатерине, что пора бы уж властью монаршей избавить себя от засилья орловского клана. «Вы не знаете этих людей, как знаю их я». И этой фразой Екатерина открыто признала свой страх перед братьями. Все эти годы, кривя душою, она выдумывала Григория Орлова таким, каким он никогда не был и не мог быть. Императрица старалась доказать всем, и в первую очередь Европе, что ее фаворит не любовник, а главнейший помощник в государственных делах. Иностранным послам она рассказывала сущую ерунду. «Поверьте, что граф Орлов мой усердный Блэкстон, помогающий мне разматывать клубки запутанных ниток». А мадам Жофрен, она даже уверяла, что при чтении Монтескье фаворит делал столь тонкие замечания, что все только ахали, диву даваясь. Между тем Гришка по-прежнему любил кулачные драки, вольтежировку в манежах, фехтование на шпагах, поднятие непомерных тяжестей и забавы с дешевыми грациями. Недавно он заявился весь избитый в крови. «Кто тебя так?» — перепугалась Екатерина. «Да опять капитана Шванвича встретил. Выпили на радостях, поцеловались, как водится, а потом...» Гришка вытер ладонью окровавленные губы. «Надо же так! Ну, всю соску разбил». Екатерина сказала, что в одном городе со Шванвичем ему не ужиться. Она сошлет его подальше, за леса дремучие. «Хороший он человек, матушка, таких беречь надобно. Эвон, в Кронштадте комендант требуется, Шванвича и назначь. Матрос-то буяны, он их по дюжине на каждую руку себе намотает». Вызов иностранцев в Россию для освоения заволжских пустошей Екатерина поручила Орлову, и фаворит неожиданно загорелся этим делом. Раскатывая перед государыней карты, говорил: «Гляди сама. От Саратова колонии дали потянутся, образуя кордоны надежные для охраны городов от набегов Орды Киргиз-Кайсадской. Хорошо бы, мыслю, поселения эти сомкнуть в степях с Новой Сербией. Тогда эту стенку не прошибешь. Ты мне, матушка, где-нибудь в степи памятник должна поставить». Конечно, нелегко покидать уютную Голландию или обжитую Швейцарию, но несчастные и обездоленные европейцы все же отрывали себя от земли пращуров. Регенсбург стал местом их сбора. Сюда стекались толпы немцев, швейцарцев, чехов, эльзасцев, богемцев и гессенцев. Их отправляли на кораблях. Распевая псалмы, пешком шагали на Русь моравские братья, гернгутеры и менониты.